Глава 12. Дела начали налаживаться. На протяжении нескольких недель я продолжал развозить кофе и даже уже успел приняться за вторую партию от Марка Шолохова. Если так подумать, то теперь уже он не делал мне особых одолжений в плане поставок, ведь я покупал у него нормальные партии, как и все остальные его клиенты. Разве что я общался с ним на короткой ноге, чем могли похвастаться немногие аристократы. А тут я, непонятно кто вообще, и постоянно с ним на связи. Как-то в один из дней мне позвонила Кэтрин и просто узнала, как у меня дела, якобы давно меня не слышала. Я, конечно, знатно удивился этому, но решил не придавать сильного значения. А потом на следующий день она снова позвонила и попросила завтра ночью забрать из одного клуба. Естественно, я согласился. Кстати говоря, после моего первого возвышения силы сперва не замечал никакой разницы. Ну, есть и есть. Что 2 уми, что 10... Однако со временем после усердных тренировок обнаружил нечто странное. Во-первых, у меня начинала кружиться голова не сразу, а спустя полчаса-час. А во-вторых, мне начали поддаваться вещи куда более тяжелые, чем простой карандаш или закладка. Постепенно я начал двигать стулья по квартире, отчего, уверен, соседи были просто в восторге. А однажды без особых усилий смог поднять книгу в воздух и перевернуть несколько страниц в ней. Но именно со страницами и оказалось самое сложное. А направить магию точечно на один лист вообще практически невозможно, и именно это меня раззадорило. С того дня я пытался научиться перелистывать страницы книги по отдельности, не разорвав их и не отшвырнув книгу своей силой. Сложно, муторно, интересно. Однако помимо хороших новостей, были и плохие. Не знаю почему, но после процедуры возвышения зарядка кристалла в моей машине частенько показывала 0,45 вместо привычных 0,9. Конечно, я не мог оставить подобное без внимания и старался разобраться, в чем дело. Но после многочисленных экспериментов смог прийти только к одному выводу. Из-за того, что мой внутренний резерв увеличился, я, как бы говоря, начал тратить больше магии, а вместе с тем, чтобы восстановить его, также требуется больше силы времени. И по какой-то причине на подзарядку кристалла теперь отводится меньшее количество магии. Возможно, как раз-таки из-за того, что мой организм теперь тратит больше сил на восстановление и восполнение внутреннего резерва. Все это, конечно же, только мои догадки, не подкрепленные никакими знаниями, но в ближайшее время я собирался кое-что еще проверить и провести несколько экспериментов, однако пока что у меня и без того было дело не в проворот, в принципе, как и обычно. Сделав перерыв между развозом зерен, я припарковался на свободном месте и начал прикидывать, куда поехать дальше. Помимо того, что я собирался развести сегодня товар по всем необходимым точкам, мне также хотелось заехать в несколько новых мест. А для этого нужно было продумать свой маршрут заранее, чтобы не тратить время впустую на лишние повороты и крюки. И каждый раз, когда либо на карте, либо просто проезжал мимо и натыкался глазами на кофейню своего друга Васька, я постоянно замирал и задумывался. «Интересно, как он там?» — вслух проговорил я. «Удалось продать кафе?» «Кафе, блин, а что если...» Я буквально завис, задумавшись над непокидавшей меня идеей. Мысли о кафе все чаще возникали в моей голове. И ведь это был не самый плохой вариант, чтобы в будущем обеспечить себя деньгами, а денег мне потребуется еще очень много. Да, прямо передо мной сейчас был прекрасный пример того, что все может пойти не так, как ты планируешь. Вася — это прям эталон, как делать не надо, но при этом я почему-то был уверен, что смогу все организовать по-грамотному. Смогу учесть все недостатки и исправить их, смогу вывести даже эту точку в плюс. Блин, пожалуй, съезжу, проведу его. Просто спрошу, как дела? Решилось ли что-то с его кафе? За спрос ведь ничего же не будет. Слегка подкорректировав свой маршрут, отправился на Алексеевскую. При входе в уже знакомое кафе я обратил внимание на несколько вещей. Пыль на столах лежала двухнедельным слоем. Грязный пол был весь в разводах и следах, и только сейчас мне прямо бросилось в глаза, что внутри этого небольшого зала во многих местах висела паутина. Ну только тараканов здесь не хватало для полного счастья. На ближайшем ко мне столе валялась табличка с надписью «Продается», и написана она была коряво от руки. Но почему-то табличка не висела на двери, как полагается. Внутри кафе было пусто, в принципе, как и обычно, а за барной стойкой кто-то копошился. Приблизившись, я смог разглядеть своего друга, который согнулся и пытался что-то найти. Попытавшись привлечь к себе внимание, я прочистил горло, а он от неожиданности вздрогнул и ударился головой о стойку. «Черт!» — выругался Вася, с недовольством взглянув на меня. «Привет!» — неуверенно улыбнулся я. «Как дела?» «Да как видишь!» — буркнул он и продолжил копошиться. «Нормально дела!» «Хм, даже сейчас он не хочет признаваться, что все у него полетело в одно место». Пытается держать лицо и делать вид, что все в порядке, но, в принципе, я могу его понять. Тем более, что от меня он не ждет помощи, но что, если как раз-таки эта помощь придет, откуда ее не ждут? «Слушай, Вась, я тут на самом деле заскочил к тебе по делу, ты не занят сейчас?» «Но как тебе сказать?» — выпрямился он и сердито посмотрел на меня, после чего сжал губы в одну тонкую линию и продолжил говорить. «А что за дело?» «Да вот по поводу твоей кофейни хотел поговорить». «А что тут говорить?» — захлопал он глазами. «С кофейней все хорошо, ну, как и обычно, в принципе. А что такое?» «Дык я это. Через своих знакомых слышал, что ты собираешься ее продавать. Подумал, что, наверное, это не просто так. Случилось что-то?» «А ты как будто покупать надумал», — усмехнулся Вася и собрался снова согнуться и залезть под стойку, но в момент застыл. «Че, серьезно?» — снова уставился на меня. «Ну не то чтобы прямо покупать, но знаешь, подобные мысли у меня проскакивали и не раз. Только вот я хотел бы все узнать. Все как есть. На самом деле. Ты же не просто так продаешь это место, да и прибыли у тебя здесь нет от слова совсем. Я прав?» «Ну как бы это?» — почесав затылок, промычал Васек. «Место-то очень хорошее, отличное, я бы сказал». «Ага, это я уже слышал. Только вот тут и нет ни одного посетителя, но место просто замечательное». «Послушай, Фирс, если ты пришел сюда, чтобы...» «Я пришел, чтобы поговорить и узнать, как у тебя дела», — перебил я его. «Как на самом деле обстоят дела. В том числе и с этим кафе. Возможно, я смогу тебе помочь, но я хочу откровенно с тобой поговорить. Люди ведь не просто так отказываются от покупки этого места». Друг тяжело вздохнул, вышел из-за стойки и сел на пластиковый стул напротив меня. Он снова поджал губы, почесал затылок, а потом заговорил. «Все плохо. Я в минусе и в глубокой заднице. Все дошло до того, что я задолжал серьезным людям очень крупную сумму, а теперь они требуют ее от меня. Требуют вернуть долги иначе, иначе возникнут проблемы. И времени почти не осталось. Я уже испробовал разные варианты и в итоге пришел к самому отчаянному из них. Заработать такую крупную сумму за крайне короткий срок у меня не получится, поэтому я решился на продажу кафе». «Понимаю», — кивнул я, — «в жизни разные ситуации бывают». «Ага, я уже и кредит второй попытался взять, только вот у меня и по первому было пару просрочек. Не дают больше. Я боюсь, как бы чего со мной плохого не случилось». «Хм, а какой у тебя долг перед этими серьезными людьми?» — уточнил я. «200 000». «Нехило». «Ну да, нехило». «А за что хоть?» «Да, по всяким мелочам. Они мне поначалу оказывали некоторые услуги, помогали, можно сказать, прикрывали. А теперь вот требуют. Я уж и не знаю, что делать. Отдавать им свой бизнес за 200 000? Ну, очень не хочется. Понимаешь, такая кафешка, даже если отбросить удачное расположение, будет стоить, ну, 500 где-то. Ну, ладно, 400 минимум. А тут еще расположение такое хорошее, понимаешь?» «Понимаю. Так и что? Никто не захотел у тебя ее покупать?» «Ага, в последний раз я даже уже за 350 готов был согласиться. Человек был точно заинтересован, сказал, что подумает, а потом через пару дней резко отказал. Подозрительно, да?» «Согласен. То есть тебе уже намекали по поводу бизнеса в счет долга?» «Можно и так сказать. Но, блин, сам понимаешь, я останусь ни с чем. С кредитом на руках и без кафе. У меня даже опыта работы толком-то нигде нет». «Да, тяжелая ситуация. А помочь с этими братками никто не может?» «А кто?» — иронично улыбнулся Вася. «Там непростые ребята. Многих в этом городе знают, и мало кто хочет связываться с ними. Короче, хоть и вешайся». «Да ты погоди!» — резко встрял я. «Так я это просто, выражение это такое. Ты не переживай. Хотя, скажу честно, у меня даже уже и такие мысли пару раз проскакивали». Печально посмотрев на меня, Вася отвел свой взгляд. Ощущение было, что он хочет расплакаться. «Слушай, а что, если я у тебя куплю твое заведение? Как насчет такого варианта?» ошарашенно уставился он на меня и захлопал глазами. «Купишь? Откуда у тебя такие деньги?» «Ну, прямо сейчас у меня нету столько на руках, но если я проверну парочку своих дел... а у тебя есть время?» «Да как сказать, пару дней, думаю, есть, а там уж не знаю, наверное, братки скоро снова придут». «Ага, понятно. Значит так, ты пока ничего не делай, и если получится, им ничего не отвечай, а лучше вообще не видеться с ними. Дай мне день-два все обмозговать. Дело-то очень серьезное». «Я как бы тоже не обещаю, но постараюсь хотя бы определиться и дать тебе точный ответ. Идет?» «Идет», — слегка приободрился Васек и улыбнулся. Клуб «Фиаско» не имел большой пафосной вывески. Не было у него и широкого парадного входа, все ограничивалось небольшой позолоченной табличкой с названием клуба. Однако, несмотря на его внешний вид, сюда всегда была очередь, а увидеть внутреннее убранство могли либо красивые особи женского пола, либо достаточно обеспеченные простолюдины, либо аристократы. Ну а местные здоровяки-вышибалы, словно сканеры, мгновенно могли оценить состоятельность очередного клиента. К этому небольшому крыльцу и подъехал странный агрегат, что с низким утробным гулом припарковался недалеко и принялся ждать своего пассажира. «Что за хреновина?» — кивнул один из охранников на подъехавшего гоблина. «Черт его знает», — пожал плечами тот. «Видел эту штуку, катается иногда по городу». Тем временем из дверей клуба вышла молодая красивая девушка с недовольной миной. «Кэтрин, постой!» — увязался за ней молодой парнишка. «Ну, пошутили немного, чего сразу психовать? Эй, ты меня слышишь?» Он схватил ее за руку и попытался остановить. «Руки от меня убрал?» — рыкнула на него Шолохова. «Ну чего ты начинаешь? Ну, неудачно пошутил. Что теперь?» «Отвали!» — поджав губы в узкую полосочку, произнесла девушка. «Отпустил меня! Быстро!» «Да послушай же ты, я извиняюсь, да, шутка про шест была неуместной». «Сечка!» — наклонила голову девушка. «Когда шутят, кто-нибудь смеется. Хотя бы шутник. Не помню ни одного смешка, когда ты произнес «я бы на тебя посмотрел на моем шесте». «Слушай, ну хорош уже, да? Ну, юмор у меня не очень». В это время, заметив разгорающийся конфликт, из автомобиля вышел Фирс. «Убрал от меня руки, шутник, и больше, чтобы я тебя рядом не видела», вырвала руку из захвата парня Кэтрин и шагнула к открытой Фирсом двери автомобиля. То ли спьяну, то ли окончательно позабыв статус своего рода относительно Шолоховых, парень сделал шаг, схватил девушку за плечо и со всей силы потянул к себе. «Ты заколебала! Я чего должен делать? На коленях ползать перед тобой?» — рыкнул он. Девушка пискнула с перепугу и пошатнулась назад. Она точно бы рухнула на асфальт, если бы не Фирс, вовремя ее подхвативший. Быстро схватив парня за запястье, он вывернул его так, что тому пришлось отпустить Кэтрин. «В машину!» — кивнул он девушке, которая с легким испугом подчинилась и уселась в гоблина, прикрыв за собой дверь. «Ты охренел?» — начал заводиться Сечка. «Ты кто такой вообще? Тебе кто право дал меня трогать?» «Отойдите, пожалуйста, от машины», — произнес Фирс и сделал пару шагов назад, собираясь сесть на водительское место, дабы покинуть это место и потушить конфликт. «Ты куда пошел? Стоять, сопляк! Ты на аристократа напал!» Тут он заозирался и, заметив парочку охранников, закричал. «Эй, Гоша, а ну иди сюда!» Фирс, понимая, что ситуация принимает опасный и очень нехороший оборот, глянул на Кэтрин, что уже куда-то звонила. Устраивать драку с аристократом было нельзя, он в любом случае окажется виноват. А вот тот здоровяк, что шел к ним, не предвещал никаких удачных результатов в этой драке. «Гоша, ноги сломай этому идиоту! Он посмел на меня напасть!» — произнес отошедший чуть назад аристократ и указал на Фирса. «Ну, чего встал? Делай, что говорю!» К Фирсу направился двухметровый гигант, и когда он подошел достаточно близко, чтобы разглядеть его лицо в полумраке, парень удивленно вскинул брови. «Ты?» «Здоров», — хмыкнул Митин, смотря на своего хозяина. «Что ты там говорил? Город большой. Не увидимся». Здоровяк протянул руку. «Ну так совпадение», — пожал протянутую лопату парень. «А оно видишь как». «Ты там что стоишь?» — раздался возглас Сечка. «Хватит языком болтать». «Он всегда такой?» — кивнул за спину Митина Фирс. «Да как чуть выпьет, павлин редкостный, еще и туповат малость». «Понятно», — вздохнул Фирс. «Ну, я тогда поеду, мне девушку отвезти надо». «Ого», — кивнул Митин и спросил. «А она кто? Аристократка?» «Шолохова, и она уже кому-то позвонила». «Значит, тут скоро будет кавалерия», — вздохнул здоровяк. «Как знал, этот кретин меня подставит. Мне еще разборок аристократических не хватало». Фирс молча развел руками. «Ну ладно, бывай, хозяин». «Удачи!» — кивнул Фирс и прыгнул на водительское сиденье, тут же подняв автомобиль и дав газу. «Гоша, это что за херня сейчас была?» — возмущенно воскликнул Сечка. «Я тебе за что деньги плачу?» Митин спокойно подошел к парню, затем заглянул к нему в глаза и произнес. Платишь не ты, а твой отец. Это первое. Второе. Это человек Шолоховой. Третье. Ты по факту поднял на нее руку. Четвертое. Отвечать за это твоему отцу, а она уже куда-то с перепугу позвонила. Ну и пятое. Нахер иди, кретин. Чего? Протянул растерявшийся аристократ. «Через плечо!» — резко нагнулся к нему Митин и замахнулся, но тут же резко распрямил руку и провел по короткому ежику волос рукой. «Иди на хер! Я у тебя не работаю, понял?» «Чего?» — заикаясь, произнес Сечка, что дернулся, когда Митин замахнулся. В этот момент Гоша заметил идущих к нему двух других охранников, что ожидали в машине. Уже бывший телохранитель снял пиджак с эмблемой рода Сечка и спросил у подошедших. «Мужики, у вас лопаты есть?» «Зачем?» Тут же впали в ступор двое. «Дерьмо убирать, которое сейчас навалите!» Тут же, словно по заказу, из-за поворота выскочил автомобиль и с пробуксовкой, от которой раздался визг шин, вырулил на их улицу. «Я у него больше не работаю, никаких дел с ним не имею, ясно?» спросил он и швырнул пиджак в лицо Сечка. «Бывайте, ихтиандры херовы!» С этими словами он спокойно сунул руки в карманы и успел сделать несколько шагов. Тут машина резко остановилась, и из нее выскочило трое мордоворотов, за спинами которых показался Марк Шолохов. «Сечка!» — рыкнул он, направившись к нему быстрым шагом. «Марк, какая встреча!» — расплылся в улыбке аристократ. Все лицо изображало дружелюбность, однако в глазах плескалась паника. «Я как раз только что... Хук!» — речь парня оборвал хорошо поставленный удар с ноги в грудь. Сечка отлетел назад, кувыркнулся через голову и захрипел, лежа на боку. Шолохов же подошел к противнику, затем взглянул на двух охранников и кивнул своим, что уже достали оружие. «Покоем! Всех!» «Ну, не ресторан, но тоже неплохо», — произнесла Маша, оглядываясь в заведении. «То есть обещание, можно сказать, выполнено», — хмыкнул Фирс и внимательно посмотрел на девушку. «С натяжкой, да, для первого раза сойдет», — с улыбкой произнесла Маша. «Звучит как мнение профессионала», — заметил Фирс, беря в руки меню. «Мне до профессионала далеко», — вздохнула Маша. «Но это не в первый раз», — с утвердительными нотками произнес парень. «Так-то в первый», — призналась Маша. «У нас тех, кто учится, а не развлекается на учебе, не очень любят, поэтому пригласить меня особо некому». Фирс кивнул, поджав губы, а девушка тем временем решила сменить тему. «Как у тебя дела? Идут продажи?» «Идут», — кивнул Фирс. «Если товар хороший, то и продавать его несложно. Просто задумался тут». «О чем? Новое дело?» «Да, но не совсем. Я тут подумал, что нужно для кофейни. Там же, наверное, куча документов нужна». «Ну», — протянула Маша, — «не столько документов. Тут скорее надо четко понимать, куда ты суешься». «В смысле?» В этот момент к ним подошла официантка, тут же поинтересовавшись. «Что-нибудь выбрали?» Фирс указал на Машу. Девушка немного растерялась, но, быстро взяв себя в руки, заказала пару салатов и мясное блюдо с труднопроизносимым названием. Фирс же ограничился одним салатом и тем же блюдом. Официантка удалилась, а Мария тем временем продолжила. «Я имела в виду, что на бумаге кажется, словно это суперприбыльно и просто, а на деле все намного сложнее, чем ты думал. Можешь пояснить?» «Ну вот смотри, я считаю налоги Фархату, одному человеку, что держит шашлычную у автовокзала. Место неплохое, проходимость хорошая. Так вот, помимо мяса, лепешек и овощей, что он подает, у него еще куча забот. Холодильники для товара, маринады, кто-то должен резать простенькие салаты, кто-то должен жарить шашлык, а жарить его надо непременно на углях. Для этого должно быть огороженное место с металлическими стенками и хорошая вентиляция. И абы какое мясо жарить не получится. У тебя должны быть документы на это мясо, что оно проверено ветеринарами и безопасно. И это только то, что от тебя зависит. Нужен же еще и человек, который мясо жарить будет. Будет криворуким или лентяем, шашлык испортит. Тут уже и покупатели в следующий раз не придут. А работника нужно оформлять по всем правилам и платить за него налоги, да и вообще. Очень много нюансов». «Звучит как что-то малореализуемое». «Если не боишься трудностей, вполне реализуемо. Просто тебе кажется, что все просто. Купил мясо, замариновал, а потом жаришь на углях, а тут все намного сложнее. У меня нет знакомых, у которых есть кофейни, но я думаю, что там ситуация та же», — пожала плечами Мария. «Ну, да, думаю, просто варить кофе там не получится. Надо будет хорошо продумать все детали и посчитать». «Ну вот тебе навскидку. Холодильник для сливок или молока, кофейный аппарат и договор с какой-нибудь кондитерской». «А это еще зачем?» А ты посмотри на все кофейни. Еды там не подают, а вот пончики или хотя бы какие-нибудь оригинальные печеньки всегда». «Ну да». «Еще тебе нужна будет электрокофемолка. Хорошая. И посуда. Еще запас стаканчиков одноразовых. Хорошо бы еще и брендированных. Это я так, не вникая в тему, говорю», — кивнула Маша. «Ты, кстати, прибыль пытался посчитать?» «Ну, если честно, только поверхностно», — признался Фирс. «Посчитай. Хотя бы плюс-минус локоть, чтобы понимать, как быстро у тебя отобьются вложения. Ну и работников еще надо будет искать». «Да, подкинул мне мысли Василий», — протянул Фирс. «Какой Василий?» «Друг мой продает кофейню на Алексеевской», — задумчиво произнес парень. «У меня была мысль ее выкупить, но теперь надо садиться считать». «А почему он ее продает?» — наклонила голову девушка. «Сложно сказать однозначно», — задумчиво произнес парень. «Может, потому что кофе у него дерьмовый, хоть и место проходимое, а может, потому что влез в долги к бандитам. Вообще, у него и до бандитов дела были не очень, насколько знаю». «Алексеевская — это почти в центре. В смысле, не очень шли дела?» — нахмурилась девушка. «У него настолько плохой кофе был?» «Я бы сказал жестче. Дерьмовый. Я даже не уверен, что это именно кофе был. Может, вообще желуди жареные». «И ты хочешь выкупить у него эту кофейню?» «Ну да. У меня-то в голове логика была простая. Чашка кофе 10 граммов зерен. Стоить будет в районе 40 рублей. Килограмм — 4000 выручки. Я как бы знал, что нюансов будет достаточно, но немного не так себе представлял это дело. Да и денег сейчас таких нет. Была, конечно, мысль разделить платеж за покупку, но не знаю. Это надо через какой-то договор делать». «Тоже верно», — кивнула Маша. «Это все можно указать в договоре купли-продажи». «Ну вот, надо еще поговорить с самим Васьком, но я теперь немного в смятении», — признался Фирс. «И хочется, и колется». «Так всегда», — со знающим видом кивнула девушка. «Да и с бандитами тебе надо будет что-то делать». «В смысле?» «Ну, если они пытаются отжать кофейню у Васька, то ты ведь не думаешь, что они не придут к тебе?» «Почему думал, но еще не придумал, как решить вопрос». «Точнее, у меня есть один очень действенный метод», — задумчиво произнес парень, потирая долговое кольцо Орлова. «Только вот не хотелось бы прибегать к этому способу». «Но что-то решать в любом случае придется, хотя чего тут решать? Либо ты с бандитами, либо с аристократами». «В смысле?» «Покровительство, ну или по блатному крыше. Все договариваются по-разному, но обычно что там, что тут одинаково, либо услуги, либо часть прибыли». «Ну, мне с бандитами как-то не очень», — признался Фирс. «Да, с аристократами надежнее. По крайней мере, какой-никакой договор на руках имеется», — кивнула Маша и, заметив, как к ним направляется официантка с подносом, добавила. «В любом случае, что-то выбрать придется. Одиночки в нашем мире не выживают». В этот момент у Фирса просигналил телефон. Он достал его и, разблокировав, принялся читать сообщение. Маша же вытянула шею и заглянула в экран, заметив имя того, с кем переписывается ее спутник на этот вечер. «Девушка твоя?» — спросила она, прочитав предложение о прогулке. «Нет», — вздохнул Фирс и оторвался от телефона. «Подруга». «Пока подруга или в любом случае только подруга», — решила уточнить Мария. Фирс внимательно на нее посмотрел, переваривая ее вопрос, а потом пожал плечами. «Я еще сам не решил». «Понятно», — протянула она с задумчивым видом. «Хочешь проверить ее?» «В смысле?» «Ну, проверь ее, отправь ей фотографию, что ты тут». Перед парочкой поставили по салату и глубокой тарелке с мясом под сливочным соусом. «Сфотографируй так, чтобы было видно еду и совсем немного меня. Плеча и руки хватит», — предложила девушка. «Зачем?» «Сделай, отправь и поймешь», — загадочно улыбнулась Маша. Фирс посмотрел на телефон, потом на свою спутницу, а после — на мясное блюдо. «Ну, допустим», — осторожно произнес он. В заведении стоял туман. В дальнем углу уединилась парочка с кальяном, щедро выпуская клубы дыма в общее помещение. В стороне сидела троица мужиков с початой бутылкой и сигаретой в руках. За барной стойкой, изображая культурную даму, потягивала коктейль «Путана», даже по одному потасканному виду которой можно было понять, что ценник у нее небольшой. В этом же заведении, задумчиво глядя в блокнота на столе, с кружкой пива сидел Митин. Перед ним стояла дилемма о том, что делать дальше. Подвернувшийся шанс поработать на аристократов он удачно просрал, встретившись с носителем управляющей печати. Об этом он не жалел, однако прекрасно понимал, что остатки денег тают. Да, он был в режиме жесткой экономии, и эта кружка пива – первая за время освобождения из застенков службы безопасности. Жил он в хостеле, занимая одну из коек, одежды у него толком не было, питался максимально дешево. Однако и денег было не так много, как хотелось бы, а тут еще и запрет на незаконную деятельность. «Да», – недовольно протянул Гоша, сделал глоток из кружки и снова сосредоточился на записях. Работа. Охранник, телохранитель, вышибала. «Пекарь». Последний вариант он зачеркнул с усмешкой. Снова почесав голову, он тяжело вздохнул и принялся задумчиво стучать ручкой по бумаге. Уже около получаса он крутил мысли в голове, и ничего большего из легальной работы ему в голову не приходило. Он умел драться, умел делать грозный вид, умел водить машину, и на этом все его таланты заканчивались. Никакого образования Митин так и не получил. «Гоша! Точно, Гоша!» — услышал он свое имя и поднял взгляд. К нему приближался мужчина с характерной расслабленной походкой, руки в карманах, слегка сгорбленный и в кепке. «Братан, сколько лет, сколько зим!» Вытянул в стороны руки один, из каких них, там же вроде один, из них. «Ядрить, мадрить, я уж и не ждал тебя увидеть!» «Здоров, чахлый!» — поднялся Митин и обнял старого знакомого. «Ты откуда тут? Вроде бы тебе еще срока было лет 10». «При должном терпении, достаточной говорливости, а также хрустящих купюрах», пропев и при этом пританцовывая с улыбкой до ушей, произнес чахлый. «Может внезапно появиться следователь, и дело пересмотрят. Сечешь, да?» «Секу», — хмыкнул Митин и кивнул за столик. «Присаживайся. В ногах, правда, нет. Ты уж извини, без угощений. Не до жиру мне совсем». «А чего так?» — уселся друг. «Чай не последний фраер». «Да так, связался не с тем. Вот расхлебываю». «Слышал», — кивнул уголовник, — «ты под аристократа лег, на лопатки тебя положили и прогнули, говорят». «Есть такое», — тяжело вздохнул Гоша, даже не думая обижаться. «Раз оступился, все, считай, и не человек уже, а так, еле из кабалы этой вылез. И чего теперь, чем маешься?» «Так, херней маюсь», — ушел от ответа Митин. «А ты где? Смотрю, прикид у тебя неплохой». «Я у Сени в бригаде, так, ничего особого, шестерить пока приходится». «А Сеня сейчас с кем?» «Так под Андреичем». «Которым?» «Ну, так Гудвин, ясный-красный, тут другого нет». «Ого, значит, к нам перебрался, серьезный дядька». «Слушай, может, с нами? На дельце сгоняешь, а, Гош? Там дело плевое». «Не, нельзя мне сейчас на дела ходить, совсем, никак», — отрезал Митин. «Я тут в такой переплет попал». «Чего? До имперских безопасников допрыгался?» — усмехнулся чахлый, но, поймав тяжелый взгляд друга, тут же подался назад. «Чё, серьезно?» «Ого, так что никак мне нельзя светиться». «Ну, там же дело плевое. Надо коммерса одного присануть, чтобы он кофейню Гудвину скинул. А тебе вообще ничего делать не надо будет. Постоишь, помолчишь, грозно посмотришь, да и все. Две штуки, как с куста запостоять». Митин тяжело вздохнул. Покрутил в голове мысли и попытался сам себя убедить. «Но я же его и пальцем не трону. Так, только постою. Стоять и смотреть — это не противозаконно». «Ну, Гош, разочек, чё? Там лошара сыкливая. Мы же так, только припугнуть, ей-богу. Погнали, делов на полчаса-час, а два косых в кармане».